Конечно, я запомнила четверых мужчин с ангельски спокойными лицами, которые стояли на балконе над пестрой беснующейся толпой. Рисунком несколько веков, а белокурый ангел Карлайл совершенно не изменился. Трех остальных, его старых знакомых, я тоже не забыла. Значит, это Вальтури. Мистер Каллин фамилию не упоминал. Он назвал их Аро, Каем и Марком, ночными ангелами-хранителями науки и искусства. Так вот, Вальтури раздражать не рекомендуется. Неожиданно прервал мои мысли Эдвард. Если, конечно, не хочешь умереть. Или что там с нами происходит? Бархатный голос такой спокойный, будто ему невыносимо скучно. Мой гнев превратился в ужас, и я сжала мраморное лицо в ладонях. Никогда, никогда больше не говори ни о чем подобном. Что бы ни случилось со мной, ты не имеешь права причинять себе боль. Тобой я больше рисковать не намерен, так что и спорить не о чем. Рисковать мной? Разве мы не договорились, что все беды из-за моей катастрофической невезучести? С каждым словом я распалялась еще сильнее. Не смей даже думать о таком. При мысли о том, что после моей смерти Эдвард перестанет существовать, становилось невыносимо. Как бы в такой ситуации поступила ты? А случись нечто подобное с тобой, смертельно побледнев, начала я. Ты бы захотел, чтобы я наложила на себя руки? Прекрасное лицо исказило гримаса боли. Пожалуй, я понимаю, признал Эдвард. Отчасти. Но что мне без тебя делать? То же самое, что делал, прежде чем появилась я и усложнила твое существование. «Можно подумать, все так просто», — вздохнул Каллин. «Так и есть. А я довольно неинтересная девушка». Эдвард хотел возразить, но в последний момент передумал. «Спорный вопрос». Внезапно он сделал постное лицо и пересадил меня на диван, чтобы наши тела не соприкасались. «Чарли?» — догадалась я. Каллин улыбнулся, и через секунду я услышала, как на подъездную аллею въехала патрульная машина. Я решительно взяла Эдварда за руку. «Ничего, папа переживет». Вошел Чарли с большой коробкой пиццы в руках. «Привет, ребята!» — бодро прокричал он и хитро подмигнул мне. «Решил, что по случаю дня рождения тебя можно освободить от готовки и мытья посуды. Есть хотите?» «Конечно. Спасибо, папа». Явно отсутствие аппетита у Эдварда отец деликатно оставил без внимания. Он привык, что мой бойфренд пропускает ужин. «Разрешите похитить Беллу на остаток вечера?» — спросил Эдвард, когда мы с папой расправились с пиццей. Я с надеждой взглянула на Чарли. Вдруг он считает день рождения домашним праздником. Мы же впервые вместе отмечаем с тех пор, как мама вышла замуж и перебралась во Флориду. Кто знает, какие у него привычки. Без проблем. Тем более сегодня бейсбол. Чикаго Уайт Сокс принимает Сиэтл Маринерс. Пояснил Чарли, и мои надежды рассыпались прахом. Боюсь, со мной будет не очень весело. Вот. Он схватил фотоаппарат, который выбрал по предложению Рене. Нужно же чем-то заполнять ее альбом. И бросил мне. Зря он так. У меня ведь с координацией проблемы. Выскользнув из рук, фотоаппарат полетел на пол. Эдвард поймал его в каких-то миллиметрах от линолеума. «Отличная реакция», — похвалил Чарли. «Давай, Белла, как следует развлекись у Каллинов и обязательно сфотографируйся. Ты же знаешь маму, фотографии ей нужны еще раньше, чем ты успеешь их сделать». «Чудесная идея, Чарли», — воскликнул Эдвард, передавая мне фотоаппарат. Повернув к нему объектив, я щелкнула затвором. «Работает?» «Вот и отлично. Передай привет, Элис. Что-то она давно не заходила». Чуть заметно ухмыльнулся Чарли. «Пап, прошло всего 3 дня. Чарли обожает сестру Эдварда». Их роман начался весной, когда Элис помогала мне выздоравливать.